Здесь я ничего не могу сделать. Ну, а вообще-то с ней все в порядке. Пульс нормальный, дыхание ровное. Он покачал головой. Едем. Не хватало ей еще и солнечного удара. Но почему она в таком состоянии, не знаю. Да сейчас и не время говорить об этом. Надо ехать. Она выдержит. Не волнуйтесь. Я же говорю, что с ней все в порядке. Она в гипнотическом трансе и проснется через несколько часов. Ну что ж, надеюсь, вы правы. Вздохнул я и поднял Миру, хотя беспокойство в глазах Ансела мне не понравилось. Ехать по такой изнуряющей жаре, да еще с Мирой на руках, было просто мучением. Но мы все же, наконец, добрались до гостиницы. Мира все еще была без сознания. Что-то уж долго она не приходит в себя, обеспокоенно произнес Боголь. Пока мы с ним снимали Миру с лошади, Ансел сбегал в гостиницу и договорился, чтобы приготовили комнату. Жена хозяина ждала нас там. Я положил Миру на кровать. Забудьтесь о ней. Уложите ее под одеяло. Оставив Ансела помочь женщине, я спустился на веранду к Боглю, заказал две кружки пива и сел рядом. «Она поправится?» — спросил он. Я удивился искренней озабоченности в его голосе. «Наверное. Говорить мне не хотелось. Что ты видел там, в хижине?» Я вытер платком лицо и шею. «Не знаю». «Но ты же не веришь в эту чушь, в нежити?» «Ну, конечно, нет». Он облегченно вздохнул. «А мазь она взяла?» Я совершенно забыл о снадобье и поэтому вздрогнул, вспомнив, что завтра еще придется иметь дело с Бастино. Он должен был прийти с гор, чтобы обсудить окончательный план похищения. Вспомнив, в каком состоянии сейчас Мира, я понимал, что ни о каком похищении не может быть и речи. Но, с другой стороны, я потеряю 25 тысяч, и меня наверняка выкинут с работы. Я оказался вдруг в сложном положении. В это время вышел Ансел. «Ну, как она?» Вскочил я на ноги. «Все в порядке. Через пару часов придет в себя». «Я не понимаю другого. Отчего умер Квинтль? Его ранили или как?» Я скривился. «Даже думать не хочу». «А как, по-твоему, он давно умер?» «Не знаю. По такой жаре, может, и недавно. Вы понимаете, как это может повлиять на нее? К тому же там еще что-то было. Было. Готов поклясться. При таком освещении легко ошибиться», — возразил Ансел. «Там больше никого не было, просто негде спрятаться. Я и не пытаюсь это объяснить, просто говорю, что мы столкнулись с чем-то, что выше нашего понимания». «Ну, сейчас мы все устали, мистер Миллан. Потом поговорим». «Не лгите, док». Я пытался поймать его взгляд, но он опустил глаза. «Вы так же напуганы, как и я, только у вас не хватает духу признать это. Что-то убило старого индейца. Что-то зловещее и сверхъестественное. Все время, пока мы ехали, я чувствовал это у себя за спиной, словно кто-то пытался отнять у меня Миру, стащить ее с седла». «Чего-чего?» Боголь выронил кружку. «Если бы я знал, что это... Ну ладно. Пойду наверх, посмотрю, как она». Мира лежала на постели. Маленький электрический вентилятор обдавал прохладой ее лицо.